Но тут же, как это бывает в особые головокружительные моменты, решающие всю остальную жизнь, он заставил поставить себя на место своего собеседника. Очевидно, была какая-то правота именно ею, и руководствовался и этот невысокий до боли знакомый человек, мягко ступавший по ковру. И ему, теперь Брюханов в этом ни капли не сомневался, совсем не случайно пришло решение перебросить его, Брюханова, с одного места на другое. «Ну так как, товарищ Брюханов, принимаете вы наше предложение?» На секунду остановился перед ним Сталин, голос его прозвучал ровно, и в непроницаемых, тускло отсвечивающих глазах ничего не изменилось. Они по-прежнему глядели на Брюханова из наглухо заказанного для всех остальных раз и навсегда закрытого мира. Если Брюханов, стараясь сейчас выдержать и не опустить глаза, подумал, что сам Сталин не может не знать, как тяжело народу, не может не знать и не видеть того, что нужно что-то решительно ломать, предпринимать срочные меры, иначе через несколько лет все обернется большой бедой, то Сталин, для которого состояние непрестанной борьбы стало вот уже в течение многих лет естественным способом существования, и которому действительно лучше, чем кому бы то ни было, известно было истинное положение дел в стране, и необходимость восстановить после создания американцами нового оружия равновесие в мире, думал он по-другому. Именно он-то как раз и не имел права на жалость. «Простите, товарищ Сталин, очень неожиданное предложение», — растерянно встал Брюханов. «Достаточно ли я подготовлен? Здесь нужны специальные знания». «Нам нужен организатор, руководитель, коммунист с широким кругозором, с умением чуть-чуть опережать время». В голосе Сталина прозвучал неожиданный вызов. «Вы там будете не один. Научную сторону возглавит ваш заместитель, товарищ Муравьев. Найдутся и другие товарищи. Они вас введут в суть дела». Сталин пристально и несколько заинтересованнее, чем самому ему этого хотелось, поглядел на Брюханова и мягко зашагал дальше, словно давая своему собеседнику немного подумать, но всем уже было ясно, что вопрос этот решенный. Брюханов неловко отступил от стола, зацепившись за ножку стула, и в глаза ему бросилось лицо Муравьева с какими-то незнакомыми, ожившими глазами, неотрывно и завороженно устремленными на него, и пытливая, подбадривающая усмешка Чубарева. Не скрывая своего одобрения, тот кивнул и, опять оживленно покосившись на Муравьева, тотчас постарался взять себя в руки, стал глядеть в стол перед собой. «Нет», — решил он, — «тут, пожалуй, надо держать ухо востро. Пронесло, и ладно, тут еще задолго до нашего прибытия все было окончательно решено и подписано». «Что это?» — Тихон Иванович так растерялся. Как бы невзначай, не поднимая глаз, прочистил он горло, в то же время не пропуская ни одного слова других, все, что касалось его лично, вначале взбудоражило и озадачило его. Но это, в конце концов, было объяснимо обычной, понятной борьбой с самолюбием. Его все больше и больше приковывал к себе сам Сталин, его манера держаться и говорить, его умение молчать и слушать, его медлительная сдержанность, его не очень-то приятная особенность и умение создавать и до последнего момента поддерживать вокруг себя, если ему хотелось, или было зачем-то нужно, предельное напряжение. Но, в общем-то, и это можно было понять и объяснить. И хотя у Чубарева сейчас несколько отмякло на душе, он, очевидно, потому что знал гораздо больше, знал и о том, чего не рискнул бы поведать даже самым близким людям, продолжал тщательно следить за каждым своим словом и движением. Он не мог отделаться полностью от первоначального ощущения, что затем, в общем-то, понятным Сталиным, который у него перед глазами ходил, разговаривал, привычно посасывал свою знаменитую трубку, решал очередные дела –